65. Урусвати не однажды принимала на себя чужую боль. Такое качество делается частью великого служения. Первоначально оно весьма тяжко, но затем такое вмещение и самоотвержение становится как бы второй природой. Врачи должны изучать не только перенос чувствительности, но и передачу целых болезней со всеми симптомами. При этом такие симптомы могут быть очень сложными, ведь явление болезни может усугубляться из разных источников одновременно. Также прием боли может усиливаться и собственным предрасположением. Сперва перенос болезни ограничивается пределами только близких, но затем такое самоотвержение распространяется и на очень дальние расстояния. Не будем удивляться, что наши обширные сношения приносят и разнообразные боли. Но человек привыкает к любому состоянию. Так, когда мы советуем осторожность, мы предусматриваем и возможность распространения боли. Между тем, в нормальном положении человечество не нуждается в болях. Такое неестественное состояние преломляется в неправильной жизни. Можно иногда просить людей: не отягощайте работу нашу такими посылками. Не утруждайте наших сотрудников, нагромождая на них боль не только физическую, но и духовную. Множество людей вопиет о помощи в болезнях. Между тем, они же накануне устроили сами себе осложнение. Можно просить врачей углубляться в причины заболевания, чтобы пресечь их вначале. Многие болезни заразительны не только физически, но и духовно. Можно видеть, как последняя зараза бывает чаще первой, и тем самым передача боли усугубляется. Можно читать о явлении особых болей у замечательных лиц. Это не только священная боль, но и прием на себя чужого страдания. Можно сказать про нашу обитель, что болезни там не бывает, но страдания достаточно. Неизбежно это при заботе о человечестве.